Глава 10. Максим Юрьевич завалил работы по самое горло. В воспитательных целях, конечно, мстя за финт с увольнением. Но все равно было видно, что рад. Ну, конечно, где еще такую безотказную рабочую лошадку найдешь? Слово «безотказное» сразу навело на мысли о случившемся в кабинете носорога. Правильное слово, очень меня характеризующее. Разозлилась еще сильнее. Против всякого здравого смысла опять отяжелела грудь, словно требуя такой сладкой грубости прикосновений. И ноги пришлось сжать посильнее. И напомнить распутному телу и ушедшему в сексуальный загул мозгу, что мы стараниями босса сегодня без трусов. И с рабочего места не уйдешь никуда. Максим Юрьевич бдит, толстый гад. И обед я явно пропущу, если ночевать здесь не собираюсь. А я не собираюсь. Хватит с меня сверхурочных. Как-то не очень они полезны для психики. А еще, пожалуй, похожу-ка я пешком до своего этажа. Оно и полезней, и нервы целее. А то в нашем лифте сегодня ехала и просто с ума сходила. Так и стояла картинка перед глазами. Мое отражение в хроме стен. На коленях. Перед носорогом. Не надо мне больше таких воспоминаний. Не надо. Но задержаться все равно пришлось. И идти потом по пустой лестнице вниз, до первого этажа. По пути названивая опять куда-то пропавшей Ленке, которая уже давно должна была сидеть дома и делать курсовую, идиотка. Но телефон сестры был вне зоны, а я, знаю ее способность попадать в самые дурацкие ситуации, злилась. Эту курсовую я выпросил у преподавателя буквально на коленях, потому что хвост тянулся с первого курса и грозил вырасти до размеров динозаврева. И теперь эта овечка вместо сидения дома шляется и, скорее всего, выпивает, потому что можно уже, по нашему гребаному законодательству. Я на время даже про свои беды забыла, поглощенная только мыслями о дуре сестре. Вот где ее теперь искать? А искать надо, потому что курсовую сдавать завтра, и сама себя она не напишет, и даже из интернета не скачает. Я до такой степени задумалась, что черную до боли знакомую машину в стороне от центрального входа заметила не сразу. Возилась с приложением такси, не понимая, как может машина блуждать уже 5 минут вокруг самого большого в городе делового центра и не находить его. Поэтому от резкого гудка вздрогнула. Огляделась в поисках придурка, которому помешало проехать. И вот он, придурок. Хорошо, хоть из машины догадался выйти, не совсем погряз в своих 90-х. Я застыла в лучах фар, прибитой к стеклу мухой. И, наверное, вид у меня был на редкость придурковатый, потому что Паша подошел ближе и с недоумением сузил глаза, достал сигарету, прикурил, не сводя с меня своего страшного черного взгляда, под воздействием которого у меня опять начали дрожать коленки. Но кроме этого, опять потяжелела грудь и свело живот возбуждением. Я была в ужасе не столько от ситуации, хотя должна была, потому как он сам меня с утра послал, а тут стоит, смотрит. Проверяет, верно ли маршрут поняла. Нет, я ужаснулась своей реакцией на него, тому, что тело помнит все его прикосновения, без исключения. И те, что были ночью, и сегодняшние, дневные. И сладкой болью в нужных местах показывает, что вообще не прочь, что очень даже за. И губы сохнут совершенно показательно, и сглотнуть хочется от внезапной сухости. И самое главное, что носорог это все прекрасно считывает, лучше меня понимает мою реакцию на себя. Сверлит прищуренным взглядом, курит, выдыхает дым. Ждет. Моего шага первого, как тогда в лифте, когда сама спровоцировала глупостью своей. Не упала бы перед ним на колени, ничего бы и не было этого. Наконец, через пару затяжек носорогу надоедает ждать, когда я очнусь, и он приглашает в машину. Кивком. И смотрит при этом так уверенно и тяжело, словно даже не думает, что я могу сказать или сделать что-то ему поперек. И мысли у него такой не возникает. Лицо спокойное, лениво тягучий взгляд скользит по мне, уже мысленно распаковывая, вынимая из одежды, проходясь по всем изгибам ладонями, устанавливая в ту позу, которая нужна ему. И мое мнение по этому поводу настолько несущественно, что даже времени тратить на его озвучивание не стоит. Смешно. Конечно, я пойду. Конечно, куда я денусь? И это отрезвляет настолько, что в грудь на место тяжелому вожделению, рожденному его взглядом, приходит злость, настолько дикая и неконтролируемая, что я даже пугаюсь ее, боюсь своего порыва от того, что могу натворить, потому что знаю, творить ничего нельзя. Не тот это человек, который позволит мне творить. Поэтому я какое-то время просто смотрю в его черные страшные глаза, а затем вздергиваю подбородок и, развернувшись, Гордо иду прочь, к очень вовремя нашедший путь из диких городских дебрей в наши центральные Курмыши машине такси. Иду я, конечно, гордо, но очень шустро, потому что боюсь, что догонит и остановит, и силой в машину затащит, прямо на глазах прохожих, на мнение которых ему плевать, конечно же, и опять под равнодушными объективами камер наблюдения. И ребята-охранники смогут уже начинать составление видеоколлекции под названием «Различные способы затаскивания женщин в машину от Паши Носорога». В сети будет иметь успех. Может, и я уже там это, звезда Ютуба. Не догнал, даже не окликнул, а я и оглядываться не стала, побоялась. Села в машину, пощипала онемевшие от стресса ноги, назвала водителю сначала домашней, в неясной смутной надежде, что сеструля все же не окончательно у меня дура и сидит дома с курсовой, а телефон просто отключила. И откинулась назад, закрывая глаза, и запрещая себе думать о Паше Носороге и его возмутительно-собственническом кивке приглашения. Как собачки, типа к ноге. Какой все же монстр! Даже странно, что не догнал и не наказал за самоуправство.